«Ништяк!» — подмигнул кудрявый спортсмену. «В тепле, не на морозе!» «Это точно!» — ощерился тот. «Может, что выпить найдем? Идем, развяжем лапушку-хозяюшку!» Варя лежала на кровати, крепко связанная по рукам и ногам. Для того, чтобы она не могла закричать, на всякий случай ей заткнули рот платком и обвязали полотенцем. Увидев вернувшихся бандитов, Варя испуганно посмотрела на них. «Не боись! Не тронем, если вести хорошо себя будешь!» — ухмыльнулся кудрявый. «Будешь паренькой? Развяжем!» — он пьяно икнул. Варя согласно кивнула головой, и они быстро развязали ее. «Выпить еще есть что?» — ухмыльнулся спортсмен, нагло уставившись на ее ноги. «Поискать можно». «Вот и хорошо», — потер руки кудрявый. «Ты к нам с душой, и мы по-хорошему, только без глупостей, я шуток не люблю». Варя пожала плечами и пошла в кладовую за настойкой. Когда бесцеремонные гости ушли из дома, связав ее, она не очень переживала, надеясь на мир, что Мишка освободит. Но потом вдруг вспомнила, что по случайности оставила пса на конюшне, закрыв дверь на мощный крючок, и самому ему никогда оттуда не выбраться. Егор строил добротно, с двойными стенами, что внутри было тепло. Вернувшиеся парни заставили ее похолодеть от страха. Варя подумала, что они пришли, чтобы разделаться с ней, но потом поняла, что их оставили в засаде. Интересно, что им нужно от Савелия? Теперь-то ей стало ясно, что это бандиты. Не из тех ли они амнистированных? Если из тех, то зачем ищут Савелия? Нет, здесь что-то другое. Эх, добраться бы до радиотелефона или до карабина, она бы их живо привела в чувство. Хоть бы Савелий успел уйти. Если ушел, как только они расстались, то им уже его не догнать, хоть и на следы выйдут. Странная группа. Руководит ими тот, что в форме капитана. Кто-то его назвал Фан. А этот, что со шрамом, знает Егора. Или до сих пор злится на него, что-то не поделили. Ну что ж, сейчас ее задача — выждать и добраться до радиотелефона. Скорее бы напились. Один уже почти готов, вилкой в тарелку попасть не может. А второй молодой верзила, кажется, первый называл его спортсменом, пялится на его. И настойка совсем не действует, надо бы ему лечебной подлить. Нет, может догадаться, это еще не кончилось. Варя старалась не обращать внимания на его жадные, недвусмысленные взгляды и старательно подливала настойку. «За что сейчас?» — Варя протянула стакан кудрявому и спортсмену. Кудрявый подхватил стакан и, ни слова не говоря, прокинул его в рот. Поморщился, потянулся за помидориной и уткнулся мордой в стол. Спортсмен подошел со стаканом к Варе. «Выпьем на бодершафт!» — хмыкнул он. «Ты половина, и я половина. Идет?» «Согласна!» — с вызовом бросила Варя. «Но половина для меня много». Она взяла стакан, немного отпила и протянула ему. Спортсмен, не выпуская ее руки, быстро влил остальную настойку себе в рот и потянулся целоваться. Валя стала сопротивляться, но у того была железная хватка. Он сжал ее так, что у нее перехватило дыхание. Впившись слюнявыми губами в ее губы, спортсмен повалил Варюшу на кровать и начал срывать с нее платье. Варюша изо всех сил пыталась оттолкнуть его, кричала, царапалась, однако это еще больше распаляло его, и в какой-то момент разозлила настолько, что он ударил ее кулаком по голове, и Варюша потеряла сознание, безвольно раскинув руки. «Сучка!» — всю морду искровянила, — взревел он, смахивая с лица пот, и взглянул на руку. Потом разорвал на Варюше платье, сорвал бюстгальтер, трусики. «Ты смотри, кудрявый, ладненькая падла!» Плотоядно глядя на ее тело, воскликнул спортсмен, затем привязал куском простыни вареные руки к спинке кровати, задрал ноги к себе на плечи и вогнал в нее член. Валя простонала от боли, дернулась. «Что, почувствовала моего дурашку?» — тяжело дыша от возбуждения, проговорил спортсмен. «Там 10 кубиков глазной мази под кожей. Тебе понравится, хозяюшка, понравится!» Он всосался в ее грудь и начал целовать, кусать ее. Варя вновь застонала. «Вот видишь, все приятнее и приятнее!» — ослабился он, потом впился губами в ее губы и стал совать ее язык в рот. Этого Варя уже не смогла перенести и из последних сил укусила его. Заорав от боли, спортсмен ударил ее в лицо, и Варя вновь потеряла сознание, а он продолжал ее бить, бить, бить. «Тебе мой язык не понравился? Тогда возьмешь мой член, он побольше и повкуснее!» Спортсмен повернул ее на живот, за подбородок широко раскрыл ей рот, не без труда засунув ей разбухший от мази свой инструмент, и за волосы стал поднимать и опускать Варину голову, пытаясь засунуть его на всю длину. В этот момент Кудрявый приподнял голову. Его глаза приняли осмысленное выражение. Он встал из-за стола и, шатаясь, подошел к кровати. «Давай, давай, Кудрявый, не теряйся! Пристраивайся сзади! Смотри, какая попочка! У бешеного губа не дура! И ты знаешь, мы же теперь с ним родственники! А, хорошо!» — урчал он, не останавливая свои движения. Однако Кудрявого хватило только на то, чтобы расстегнуться, пристроиться сзади к Варе и войти внутрь. Делать какие-либо движения он уже был не в состоянии. Спортсмен, дойдя до самой высшей точки экстаза, изо всей силы прижал к себе Варину голову и начал извергать свое семя. Варя снова очнулась, замычала от дикой боли в горле, а потом зашлась в захлебывающемся кашле. «Дура, сама виновата! Язык ей, видели, не понравился! Теперь вот член жуешь!» Он брезгливо поморщился, увидев, как изо рта Вали обильно потекла его сперма. Спортсмен вылез из-под Вари, застегнулся и с усмешкой посмотрел, как Кудрявый пытается качнуться на Варе хотя бы раз. «Помочь, что ли?» Он хихикнул, взял его за ремень, приподнял чуть-чуть, опустил, приподнял, опустил. И вдруг Варя, откуда только силы взялись, резко скинула с себя Кудрявого и ударила его пяткой в лицо. Взревев от боли, Кудрявый вскочил на ноги, вылил остатки самогона в стакан, затем сел на Варю верхом и сунул ей горлышко бутылки в задний проход. И снова Варя закричала от боли, потеряла сознание, тело ее обмякло, и Кудрявый завалился на бок. «Ладно, Кудрявый, хватит с нее, во все щели напихали, а бутылка ни к чему, или не стоит?» Он усмехнулся, и вдруг тот не на шутку разозлился. «Это у меня-то не стоит?» Он вдруг даже протрезвел. «Не стоит? Да? Это, по-твоему, не стоит?» Он откинул бутылку и вошел внутрь Вари. Его движения были замешаны на злости. Он яростно вгонял член, словно рубил дрова, и бедра Вари стукались о раму кровати. Наконец Кудрявый дошел до пика удовольствия, нервно качнул пару раз, он вытащил член из Вари. Так и знал, весь во мне и в крови. Он сорвал с кровати простыню, тщательно обтерся, встал и подошел к столу. «Ты содаешь? Наливай!» — кивнул спортсмен, переворачивая Варю на спину. «Кажется, перестарался», — хмыкнул он. Изо рта Вари тянулась тоненькая струйка крови. Лоб был также разбит, под глазом огромный синяк. Спортсмен подошел к столу, залпом выпил добрые полстакана самогона, затем стукнул по столу. «Вот дура! Неужели бабам трудно понять, что в такой ситуации лучше не сопротивляться? Меньше урону! Если насилуют, расслабься и получи удовольствие! Дура!» Было видно, что ему не по себе от происшедшего. «Да теперь уж точно ее нельзя оставлять в живых!» — неожиданно прошептал он. Он повертел в руках пустой стакан и обернулся к Варе, которая чуть слышно застонала и открыла глаза. В ее глазах, в ее взгляде не было ничего, кроме боли, стыда, отчаяния и тоски. «Сама виновата!» — буркнул он. «Разве можно было так сопротивляться?» «Я знаю, нельзя!» — сквозь боль прошептала Варя. «Да, виновата. Но как ты?» — она закашлялась. «Что я?» — спортсмен подошел, сел рядом на кровать. «Как твое имя?» — неожиданно спросила Варя. «Игорь, а что? Как ты мог, Игорь, так поступить? Ты такой сильный, симпатичный, умный!» Ей было трудно говорить, кровь заливала рот, а руки были связаны у спинки кровати над головой Вари. «А сообразить не мог, что я не шлюха и не могу трахаться при третьем!» Спортсмен немного помолчал, переваривая сказанное, и наморщил лоб. «Ты хочешь сказать, что и сама бы по своей воле со мной трахнулась, кабы его не было? А ты что, урод, что ли?» — выдохнула она, почувствовав, что тот начинает поддаваться на ее разговоры. «Ты руки-то, Игорь, развяжи, чай не убегу». Игорь тут же развязал ей руки, помог подняться на ноги. «Может, воды принести?» «Не надо, я сама». Варя подхватила с кровати простыню, обернулась и пошла во вторую комнату, покачиваясь, словно пьяная, из стороны в сторону. Вылив из графина на простыню воды, Варя тщательно протерла тело, прополоскала водой рот. Все это она проделала механически с окаменевшим лицом. Она уже все обдумала и приняла решение. Накинув на себя платье посимпатичнее, она накрасилась, замазала тоником и пудрой синяки под глазом и на лбу, критически осмотрела себя в зеркало. Для него сойдет. «Какая же ты красивая хозяюшка!» — воскликнул пораженный ее видом спортсмен. «Хоть к венцу!» «А ты что, сомневался?» Валя, скрывая дикую боль в горле и внизу живота, ласково ему улыбнулась. «Так ты не сердишься на меня?» — спортсмен встал и подошел к ней. «А что мне сердиться? Может, и действительно я сама виновата. Но я не знала, что у тебя такой хороший...» Варя не сильно ухватила его между ног. «Так зачем же дело стало?» — нетерпеливо спросил он, обнимая Варю за талию. «Ты так ничего и не понял? При нем я не буду». «Тогда где?» — спортсмен снова терял контроль над собой. «Уж лучше на сене. Там и выпить есть». Через небольшую паузу, словно раздумывая, сказала она, накинула валенки, шубу, пошли. Обрадованный спортсмен нахлобучил на голову шапку, подхватил в руки обрез и игриво постучал по затылку своего приятеля и с пьяной ухмылкой устремился за Варей. Она первой вошла в конюшню. «Сейчас, минуту, только свет зажгу», — сказала Варюша, щелкая выключателем. И тут же громко крикнула: «Мишка, взять!» Спортсмен резко вскинул обрез, но в этот момент пес вцепился в его руку, и пуля просвистела рядом с Варей, угодив в керосиновую лампу. Пытаясь освободиться от собаки, отбиваясь ногами, он выронил обрез из рук и яростно закричал: «Ну, сучка, падла, доберусь до тебя, пополам порву, как грелку, подлюка!» Изловчившись, Варя подхватила его обрез и со всей силы опустила приклад на голову спортсмена. Коротко вскрикнув, парень повалился на дощатый пол и замер. Из-под шапки хлынула кровь, заливая глаза. Еще дрожа от смертельной опасности и ненависти, она со злостью смотрела на ненавистного ей человека, который разрушил все ее счастье, испоганил, исковеркал ее тело, тело, которое принадлежало только двум любимым в ее жизни мужчинам, сначала Егору, потом Савушке. Внезапно к ней пришла мысль, что теперь она уже никогда не сможет быть близкой с Савелием. Ее тело измызгали, осквернили, запачкали, так что никогда не отмыться. Зашевелился подонок. Варя решительно встала, дернула затвором обреза и подошла к спортсмену. Он открыл глаза и с ужасом смотрел на Варю, потом на ствол обреза, который начал медленно опускаться вниз. «Нет, ты не сделаешь этого, не надо, умоляю тебя, прости!» — завопил он, и его вопль слился с выстрелом. Пуля оторвала его член. Варя вновь перезарядила обрез и сунула ствол в рот спортсмену, который мгновенно оборвал свой вопль и только мычал, и глаза его вылезали из глазниц от страха. Варя невозмутимо нажала на спуск и голову спортсмена откинула назад. «Ну вот, ты получил свое». Она отбросила обрез и тут же услышала сигнал радиотелефона. «Что происходит?» — раздался в трубке злой голос. «Третий раз звоню». «Кто это?» — хмуро спросила Варя. «Капитан Зелинский, замком роты. Расскажите подробнее о Говоркове». «Товарищ капитан», — неожиданно всхлипнула Варя, — «пять бандитов, один в форме капитана милиции, его Фаном звать». «Где они?» — перебил встревоженный Зелинский. «Трое вместе с Фаном пытаются догнать Савелия, а двое остались в доме в засаде». Она вновь всхлипнула. «Что, измывались над вами?» — тихо спросил Зелинский. «Один уже никогда не сможет измываться ни над кем», — злобу бросила Варя. «Я ему все отстрелила». «Товарищ капитан, зачем он Савелий? Куда они ушли?» «Уверена, что к тайникам Антона за браконьерство сидит. Я у них карту видела. Товарищ капитан, что натворил Савелий?» «С Говорковым все в порядке. Он свободен. Его дело пересмотрено и ос...» «Ой!» — вскрикнула Варя, услышав, как стукнула дверь ее дома. Отбросив трубку радиотелефона, Варвара подбежала к дверям конюшни и выглянула наружу. От дома в одной майке, пьяно покачиваясь из стороны в сторону, бежал Кудрявый, сжимая в руке карабин. Варя испугнула, захлопнула дверь и быстро накинула на толстенные загнутые штыри дубовый брусок сантиметров 10 толщиной. Глава 110. Смертельная схватка. Тяжело дыша, Савелий скользил на лыжах между деревьями. Начало смеркаться. Черт, столько провозился с этими лыжами. Теперь только к ночи до железной дороги доберусь. Интересно, где сейчас Варюша? Может, зря он не согласился на санях добраться? Нет, не зря. Зачем ему Варюшу подводить? Неожиданно его мысли были прерваны каким-то шумом сзади. «Ну вот, «Теперь меня в компанию в зону отведут», — усмехнулся Савелий, заметив трех мужчин во главе с сотрудником милиции. Он облегченно опустился в снег. На Савелия накатило какое-то странное безразличие. Такая апатия сковала его, что совершенно спокойно дождался своих